36. «У меня скоро помрачится рассудок. Унеси это питье, Шерит». Госпожа Мерит передала служанке черный узкогорлый кувшинчик и снова наклонилась над ложем Неферт. А врач Юфу еще говорил, что кориандр непременно поможет. Как он может помочь, если она не хочет его пить? «Неферт, деточка». «Да, мама». Неферт отстраненно удивилась тому, как слабо прозвенел ее голос. «Скажи, тебе что-нибудь хотелось бы?» «Нет, я не могу. Ребенок тает на глазах. Шерит, ее сглазили». «Но, госпожа, девочка всегда носит от сглаза око Ра из чистого золота, а недавно вы приказывали повесить знак покрупнее и над постелью», рассудительно заметила ключница. «Не только око Ра. Над ложем висели скарабеи из лазурита и зеленого нефрита, а также другие амулеты, большая часть из них появилась недавно, в дни непонятной болезни Неферт». «Болезнь?» «Да, пожалуй, это была болезнь, ведь Неферт похудела и ослабла. Ей доставляло странное удовольствие чувствовать себя больной. Она тоже больна. Она не хочет быть здоровой». Целыми часами Неферт лежала неподвижно, слушая течение крови в своем теле. Иногда ей казалось, что ее кровь тоже струит смертоносный яд. «Я ничего не хочу». «Совсем ничего, бедная крошка», – госпожа Мерит решительно поднялась. «Шерит, Хапшесуд, пусть мне сейчас же готовят одежды, я еду в храм Изиды». «Мамочка», – Неферт приподнялась вслед выходившей уже матери так стремительно, что почувствовала сильное головокружение. «Может быть, мне стало бы легче, если бы я сама поехала в храм». «О, я уверена. Но ты позволишь мне ехать так, как мне хочется?» «Все, что ты захочешь, милая». «Прежде всего, мне хотелось бы ехать не к Изиде, а к Тоту. Ведь он покровительствует целительной магии, правда?» «Что же, поезжай к Тоту. И я хотела бы поехать одна. Чтобы только из-за меня, и носильщики, и скороходы, как для взрослой». «Хорошо, пусть», – с сомнением произнесла госпожа Мерит. «Но ты так слаба». «Я тогда стану хорошо есть», – твердо пообещала Неферт. «И хочу ехать послезавтра». «Хорошо, дитя мое», – госпожа Мерит вышла вместе со служанками. Еще взволнованная так неожиданно пришедшая ей на ум мыслью, Неферт задумчиво посмотрела ей вслед. «Да, она должна их увидеть. Пока непонятно, что из этого может получиться. Может быть, дальше там ей подскажут, что делать, сами обстоятельства. Если бы посоветоваться с Миурой». С Миурой. Неферт захотелось тихо-тихо заплакать. Она неожиданно почувствовала себя такой беззащитной, брошенной всеми, кого еще любила. И Миурой, и Инери, и Нахтом.